Пророк языческих времен. На прошлой неделе в нашей беседе мы сказали, что в ответ на молитву Даниила Бог послал пророку своего превознесенного вестника ангела Гавриила. Бог дал Даниилу познать, что он был очень удовлетворен ходатайством пророка. Гавриил сказал: «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный». Даниила 9 глава 23 стих. Гавриил тогда произнес важное пророчество относительно будущности Израиля. Он сказал: 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. 9 глава, 24 стих. Здесь мы имеем совершенно новое и оригинальное пророчество. Даниил надеялся, что наказание 70 лет в Вавилоне обратит иудеев к Господу, и что они с того времени будут служить ему в праведности. Но Бог открыл пророку, что не 70 лет, а 7 раз по 70 должны пройти перед тем, как Израиль будет искуплен вечным спасением. Еврейское слово, приведенное здесь словом «седмины», может означать «недели» или «семерки». Это может означать 7 дней, как в книге Второзакония, 16 главе 9 стихе, или 7 лет, как в книге Бытие, 29 главе, с 27 по 28 стих. В вести, переданной Даниилу, слово относится к годам. 70 седьмин, буквально 70 семерок, 70 седьмин, 490 лет. Перед восстановлением иудейского народа должны пройти эти 490 лет. Гавриил сказал: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». 25 стих. Повеление восстановить Иерусалим, отметить начало 490 лет. Священное Писание повествует о историческом событии, когда было издано это повеление. Царь Кир повелел сооружение храма в Иерусалиме, а Артаксеркс издал приказ отстроить город. Неемия 2 глава с 1 по 8 стих. Это было в 445 году до Рождества Христа. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Стих 25. Эти слова обхватывают 69 седьмин пророчества 70 седьмин, или 483 года. Этот промежуток разделен на 7 седьмин и 62 седьмины. Причина для этого деления, возможно, что 7 седьмин или 49 лет было протяжение времени от повеления Артаксеркса до конца пророчества Ветхого Завета. Второй период, 434 года, был эрой божественного молчания, после которой явится помазанник Божий. Это молчание Бога, по-видимому, указывает, что Он окончил свои предсказания о пришествии Мессии. Ему не нужно было ничего больше говорить. Этот период, 483 года, простирается от повеления Артаксеркса до пришествия помазанника, князя, в русском переводе сказано «Христа Владыки». Об установлении тождества личности этого помазанника не может быть ошибки. Пророк Исаия провозгласил его спасителем: «Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Исаия 61 глава, 1 стих. Прочитайте также Исаию 11 главу, 2 стих, 42 главу, 1 стих и 2 псалом. Во всей части пророчества, относящегося к первому пришествию Христа, это пророчество в книге Даниила является самым важным, потому что оно определяет время его пришествия. В этом пророчестве Бог осведомил Израиля о времени, когда придет Христос. Если люди закрыли свои глаза, чтобы не видеть этого откровения, они без извинения. Через 483 года Христос пришел в мир. Время Его пришествия доказало опять, что пророчество нужно понимать буквально. Сэр Роберт Андерсон в своей книге «Грядущий князь» в 10 главе аккуратно вычислил время от повеления Артаксеркса до пришествия Христа. Его вычисления привели его к заключению, что 483 год окончился, когда Христос триумфально вошел в Иерусалим. Этот вход был официальным представлением самого себя, его народу, как их царя. Это было предсказано в пророчестве. Я цитирую. «Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чтере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Матфея 21 глава, с 4 по 5 стих. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос помазанник, и не будет». Даниила 9 глава, 26 стих. Евреи ожесточили свои сердца против этого пророчества, которое открыло время пришествия Христа. Они, вероятно, хорошо знали эти слова, но они не желали, чтобы этот человек царствовал над ними. Христос, помазанник Божий, оставил этот мир без его царства, не имея в глазах его народа ничего, кроме позора креста. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. 26 стих. Эти слова обыкновенно считаются предсказанием о разрушении Иерусалима римлянами в 70-м году после Рождества Христа. Слова также относятся к другому разорению Иерусалима, которое произойдет в периоде тяжкого времени, предсказанного в Захарии 14 главе 2 стихе, Луки 21 главе 24 стихе, Откровение 11 главе 2 стихе. Иудеи и их город будут угнетаться язычниками до самого конца. Храм, который будет находиться в периоде тяжкого времени, также повернется осквернению. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих предсказывает: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе окончатся времена язычников». 69 из предсказанных 77 уже прошли. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Остается одна седьмина для исполнения. Но исполнение ее не произошло немедленно после 69 седьмин. После 69 седьмины Бог отстранил народ израильский. Он навел на свой избранный народ иудейское ожесточение. Это ожесточение продолжается на протяжении всех веков, в которые мы живем. Бог удалит его, когда опять будет иметь дело с Израилем как народом, после того, как окончится этот настоящий век. Апостол Павел написал: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Римлянам 11 глава 25 стих. В нынешнем веке Бог занят новым трудом – создание Церкви Божьей. Между 69-й седьминой и 70-й седьминой находится нынешний век Церкви, период, неизвестный Даниилу, потому что он не был открыт во время Ветхого Завета. 70-я седьмина отстрочена, пока Бог окончит свой труд в церкви. Он возобновит свои отношения с народом израильским, и 70-я седьмина совершит свой курс. Этот перерыв в исполнении видения Даниила иллюстрирует повторяющуюся особенность пророчества. Водные периоды можно встречать в многочисленных местах Священного Писания. Вот некоторые примеры. Псалом 21, с 21 по 22 стих, Даниила 8 глава, с 8 по 9 стих, Евангелие Матфея 23 глава, с 38 по 39 стих. Священное Писание утверждает, что теперь в этом веке три категории людей – иудеи, язычники и Церковь Божия. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Церковь состоит из верующих, начиная от Пятидесятницы, Деяния апостолов, 2 глава, и до восхищения целой церкви, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Церковь определяется как церковь, которая есть тело его, Ефесянам 1 глава, с 22 по 23 стих. Она была открыта через откровение апостолу Павлу и другим апостолам. Она является тайной, сокрытой в Ветхом Завете. Послания в Новом Завете главным образом говорят о церкви. Оканчивая нашу беседу, мы желаем обратить наше внимание на то, как Бог ответил на горячую молитву Даниила. В ответ на его молитву Бог возбудил дух царя Кира провозгласить, что всем евреям во всей империи разрешается вернуться на их родину. Бог также возбудил сердца евреев оставить прелести Вавилона и встретить трудности жизни в разрушенной Палестине. Только там они могут построить дом Божий для него, чтобы он пребывал в их сердцах. Аминь.